Глава 3. Батухан в монастыре. Подъезжая к Угличу, Батухан придержал коня. Он показал плетью на бревенчатое здание странного вида, будто сдвинутые и прилепленные в беспорядке одно к другому с крестами на крышах. «Что это?» Субудай-богатур, ехавший рядом, будто в полудреме, очнулся и крикнул. «Толмач! Позовите толмача!» «Толмач!» — закричали нукеры. Подъехал старый переводчик из половцев. «Это Воскресенский мужской монастырь. В нем живут несколько сот монахов. Это такие шаманы, которым запрещено смотреть на женщин. Они все время молятся». «О чем они молятся?» «Чтобы на земле были мир и тишина». «Мне этого не нужно». «Чтобы не было голода, землетрясения, пожара». «Этого мне тоже не нужно. А могут они узнать у своих богов, чем кончится моя война с Каназом Гюргом?» «Могут». «Я буду ночевать сегодня в этом доме бога», — сказал Батухан и покосился на Субудая. Тот сильно засопел. «Толмач», — приказал Субудай-богатур, — «возьми сотню нукеров, поезжай прямо в дом урусутского бога. Скажи главному шаману, что сейчас прибудет великий Джихангир Батухан». «Будет исполнено, непобедимый». Толмач во главе сотни нукеров поскакал в монастырь, а Субудай-богатур потребовал сотника. Арабша подъехал на разукрашенном гнедом коне. На темной шерсти выделялся серебряный ошейник. На сбруе появились серебряные и золоченые бляхи и цепи, снятые с коня какого-то убитого урусутского воеводы. «Окружи монастырь», — распорядился Субудай-богатур. «Поставь стражу у каждых ворот. Осмотри все дома и подвалы. Нет ли спрятавшихся воинов или хитрой засады? Скажи урусутам, что к ним прилетело великое счастье. У них будет ночевать сам владыка вселенной. Поставь дозорных внутри домов у лестницы главных переходов. 10 самых голодных нукеров поставь на кухне, чтобы они там откормились и присматривали. Не будут ли шаманы готовить что-нибудь плохое или запретное? Если что окажется не так, если заметят злой умысел, пусть колотят поваров плетьми по затылкам. И смотри, чтобы ни один монгольский воин из других отрядов не смел войти в этот дом, пока там будет отдыхать Джихангир Батухан». «Внимание и повиновение», — отвечал Арабша и помчался исполнять приказания. В главной церкви монастыря шла торжественная обедня. У правой стены на возвышении, крытом ковром, стояли два кресла с высокими спинками. В одном сидел Батухан, подобрав под себя ноги и положив на колени кривой меч. В другом сидела Юлдуз-Хатун в высокой черной шапке, обвитая золотыми кружевами и жемчужными нитями. Около Батухана расположились на полу 6 его главнейших ханов. Тут же находился Субудай-богатур. Пристально и недоверчиво присматривался он прищуренным глазом ко всему, что происходило в церкви. Богослужение было торжественное. Служил сам епископ, приехавший, спасаясь от татар, в монастырь. Старый, высохший, согнувшийся в парчевом облачении, с блистающей золотой митрой на голове, епископ стоял на возвышении посреди храма. Впереди него справа и слева застыли 12 священников, по 6 с каждой стороны, все в праздничных цветных и парчевых ризах. 2 мальчика, тоже в парчевых одеждах, с длинными свечами в руках, стояли по обе стороны епископа. Перед иконами горели свечи и лампады. Огоньки, мерцая, отражались на парче и на золоченом иконостасе. Батухан был доволен новым зрелищем. Он иногда кивал головой, улыбался, пробовал подпевать хору. Цветные искорки вспыхивали на его стальном шлеме с золотой стрелой, охраняющей его лицо, на серебристой кольчуге и на ожерелье на шее из больших изумрудов и алмазов. Каждый раз, когда к Батухану подходил высокий дородный диакон и, широко размахивая кадилом, окутывал его ароматным дымом, Батухан милостиво наклонял голову, жадно вдыхая сладкий дым ладана. Юлдуз сидела неподвижно в глубоком кресле. В шелковой, расшитой серебром китайской одежде, увешанной драгоценностями, с алмазными перстнями на руках, С набеленным, неживым, точно кукольным лицом она казалась маленьким идолом. Только расширенные глаза лихорадочно блестели. Верная Иилахэ стояла около кресла, косилась на Юлдуз и, наклоняясь к ней, шептала. «Будь спокойней, не показывай тревоги. Господин заметит». «Вот он, там у окна, так близко. Я должна говорить с ним», — отвечала шепотом Юлдуз. Возле бокового выхода, опираясь на копье, стоял Нукер. Он был в стальном шлеме, в стальной кольчуге, в булгарских красных сапогах. Юное безусое лицо казалось равнодушным. Иногда он посматривал в сторону Батухана, но больше глядел в небольшое слюдяное окошко, в которое слабо проникал сизый свет сумрачного морозного дня. Это был мусук, поставленный дозорным у входа. Вдруг он заметил пристальный взгляд жены Батухана, взгляд, устремленный прямо на него. Он отвернулся, но через некоторое время снова встретился с прямым упорным взглядом маленькой женщины. «Что во мне особенного?» — подумал мусук. «Чего ханша уставилась на меня?» Он еще раз поймал ее взгляд. Заметил, что служанка склонялась к ней, будто успокаивая. Вдруг яркая мысль обожгла его. «Эти темные глаза! Это лицо с узким подбородком! Как оно похоже!» Но что может быть общего между бедной степной девушкой и разукрашенной драгоценными ожерельями женой завоевателя вселенной? Нет, это сон, это невозможно. И он снова стал смотреть в окно. Неожиданный ревущий возглас заставил мусука очнуться. Большой могучий дьякон в парчевом облачении во весь свой богатырский голос провозглашал: «Великодержавному достопреславнейшему хану!» Благообразный степенный отец-эконом отделился от группы монахов, неслышными шагами подошел к дьякону и прошептал ему в красное мясистое ухо: «Подымай выше!» Эконом подсказывал, а дьякон ревел: «Государю нашему!» «Подымай еще выше!» — настаивал отец-эконом. Дьякон повторял с налившимся кровью натуженным лицом: «Государю нашему и владыке народов ближних и дальних, царю Батыге Джучиеву, жить и здравствовать многое лето!» Хор на клиросе подхватил и трижды повторил: «Многое-многое лето!» После обедни избранные спустились в длинную узкую трапезную, где был подан самый лучший обед, какой только могли придумать монахи-повара совместно с отцом-экономом. Была и уха из стерлядей, и цельный огромный осетр, и пироги с запеченными налимами, растягаясь мелко нарубленными груздями, и кутья из вареной пшеницы с медом, и моченые яблоки, и зернистая черная икра. Служки приносили кушанье на больших резных деревянных блюдах. Монахи достали из погребов глиняные кувшины с зеленым хлебным вином и крепким старым медом. Пили еще пенную брагу и настойки из вишен и других ягод. В конце стола сидел Батухан. Рядом по левую сторону архимандрит, далее Субудай-богатур. Справа, блистая драгоценностями и яркими одеждами, Юлдуз-хатун, за ней шесть приближенных ханов. Ниже сидели самые старые и почтенные монахи в клобуках и длинных черных рясах. Старый епископ благословил трапезу, сослался на болезнь и удалился отдохнуть в свою келью. Батухан ел очень мало, с большой опаской, но попробовал всего. Субудай-богатур пожевал только гречневой каши с луком и постным маслом. Он зачерпнул кашу из блюда собственной медной чашкой, достав ее из-за пазухи. Из этой же чашки, предварительно вылизав ее языком, Субудай пробовал все напитки. То, что ему не нравилось, он выплескивал на пол. В середине обеда к Батухану подошла китаянка Иилахэ. «Юлдуз-хатун не может больше выносить запаха соленой рыбы и слушать грубые голоса урусутских шаманов. Она сейчас упадет от слабости, и ее надо увезти отсюда». Батухан посмотрел на Юлдуз. Она сидела неподвижно, опустив глаза, точно спала. Он приказал проводить ее в покое, где маленькая ханша сможет отдохнуть. Величественный отец-эконом встал и, поглаживая кладистую бороду, сам повел ханшу и китаянку в лучшую келью.